«Ты жестоко», — инстинктивно поморщившись, заметил Гарри и метким пинком отправил сложившегося хулигана сначала в стену, а потом и в небольшую канаву, где его принял и погрузил в беспамятство расплывчатый силуэт. «Я не специально», — неискренне покаялась девочка и метнулась вперед, к брату. Даниэль со своим противником уже успели по паре раз достать друг друга, но когда маг отвлекся на движение сестры, пропустил момент, как оказался в захвате. «Проси прощения», — зло приказал хулиган, по подбородку которого стекала кровь из разбитой губы. «Хрен тебе», — отозвался Дани, изворачиваясь и отвешивая пинок под колено противнику. Тот не удержался и рухнул, увлекая Даниэля за собой, из-за чего оба оказались на грязном асфальте переулка. «Ах ты», — взвился хулиган, но закончить ему не дала нога Фелиции, приземлившаяся аккурат по почкам. «Ты вовремя», — хмыкнул Даниэль, вставая на ноги. «Ну что, есть еще желание что-нибудь с нас стребовать?» Те двое, что были еще в сознании, отрицательно залепетали, а попытавшегося снова встать главаря Гарри быстро вернул обратно, вовремя подбив руку, на которую тот опирался. Осмотрев получившуюся картину, троица слизеринцев победно переглянулись и покинула переулок, перед этим завернув в неприметную нишу и приведя магией в порядок одежду, в первую очередь на Даниэле. Сильно, с беспокойством поинтересовалась Фелиция у брата. Тот мотнул головой. «Только пара синяков, вечером сведу». Он поднял руку и полюбовался на сбитые костяшки. «А вы как?» «На удивление целы», — заметил Гарри. «А вы здорово деретесь. У меня, вот, так не выходит». Он вздохнул. «Нам просто повезло», — отозвалась девочка. «Будь они чуть постарше, мы бы не справились, будь даже мастерами боя. Просто масса силовых характеристик не хватило бы. А ваша охрана?» Гарри дал волю любопытству. «Они не люди, верно? В школе они тоже с вами были?» «Нет», — ответил Даниэль на оба вопроса сразу и же перевел тему. «А ты знаешь, где эта самая ярмарка?» «Я же говорил, что в центре», — отозвался брюнет. «Говорил, не стал спорить Найтмар. А где именно?» Гарри задумался. «Не знаю», — признался он. «Может, спросим у кого-нибудь?» «У кого?» Фелиция скептически обвела взглядом спешащих по своим делам людей, словно бы не замечающих никого вокруг. «Прошу прощения, мистер, вы не могли бы, мне некогда», — грубо отозвался мужчина и, поплотнее сжав дипломат, быстрым шагом пошел прочь. «Мда», — вздохнул Гарри и осмотрелся. «О, погодите минутку, я сейчас вернусь», — и он шустро скрылся в толпе. Близнецы переглянулись и отошли к небольшому магазинчику, торгующему прямо на улицу, чтобы не мешать движению. А Гарри тем временем подобрался к дежурившему на улице полисмену. «Сэр», — позвал он, — «мы с друзьями хотели пойти на ярмарку, но немного заблудились. Вы не подскажете дорогу?» Мужчина в форме внимательно осмотрел слегка анемичного мальчика с синяками на запястьях. «А где ваши родители?» — спросил он. «Они ждут нас на ярмарке, сэр. Они считают, что попытка добраться туда самим будет хорошим уроком, ведь мало ли, что может случиться в жизни». Гарри сделал честные глаза. «А твои родители тебя не обижают?» Полисмену не раз приходилось видеть детей из неблагополучных семей, а потому он хотел убедиться, все ли в порядке. «Нет, сэр», — брюнет улыбнулся, хотя ему, если честно, хотелось ответить совсем другое, а после добавил, проследив за взглядом мужчины: «Это я с хулиганами столкнулся, но с ними уже разобрались». Полисмен подозрительно прищурился, но вскоре все же кивнул и указал направление. «Идите туда, пока не доберетесь до площади с фонтаном. Потом повернете налево и сразу увидите ярмарку». «Спасибо, сэр». «Узнал?» — поинтересовался Даниэль, едва Гарри вернулся. «И как?» «Мы почти пришли», — ответил Поттер, принимая из рук друга стеклянную бутылку с лимонадом, купленную здесь же и на его долю. «Спасибо». «Где выяснил то?» — поинтересовалась Фелиция, когда они продолжили путь. «У патрульного», — ответил Гарри. «Это что-то вроде Авроров. Правда, пришлось врать, почему мы без родителей гуляем, иначе бы нас отвезли в участок». «В магической части с этим проще», — согласился Даниэль. «Никто не обращает внимания на возраст». «Это да», — кивнул брюнет. «Никто не запрещает покупать табак и алкоголь, лишь бы деньги были». «А ты что, интересовался?» — спросила Фелиция. «Зачем, интересно?» Гарри покраснел. «Мне ни к чему», — начал оправдываться он. «Просто третьекурсников застукал как-то раз и спросил из интереса». «Отмазывайся, отмазывайся», — хихикнула девочка. «Но мы все равно знаем правду». Брюнет фыркнул и скрестил руки на груди. Вскоре впереди показался обещанный фонтан, до которого оставалось метров 50, и Гарри, осмотрев близнецов, Вдруг усмехнулся. «Что такое?» – насторожился Даниэль. «Ничего», – еще шире усмехнулся брюнет. «Мы ведь сейчас самые обычные маглы, а не аристократы, верно?» «Да», – осторожно ответил Найтмар. «Тогда догоняйте». Откровенно рассмеялся Поттер и рванул к фонтану. Близнецы переглянулись. Бегать они бегали, но вот только на тренировках. А чтобы вот так, посреди улицы. Они обменялись ухмылками и рванули следом, лавируя между людьми. Вынужденный все детство убегать от кузена, Гарри был неприятно удивлен тому, с какой легкостью однокурсники его догнали и даже слегка опередили. Неплохо для образцов благовоспитанности. Бросил он им и поднажал, надеясь первым пролететь в проход между двумя частями декоративного заборчика высотой по пояс. Фелиция чуть подотстала, а вот Гарри с Даниэлем бежали вровень. Проход оказался ближе к брюнету, и тот не преминул воспользоваться этой возможностью, но особо не выиграл, ибо Найтмар, не мелочась, буквально перелетел ограждение на первый взгляд, едва коснувшись его кончиками пальцев. Когда до фонтана оставалось всего ничего, их нагнала подотставшая Фелиция, и о высокий бортик тормозили все трое одновременно. «Никогда такого не вытворял», — признался Даниэль, силясь восстановить дыхание. «Этот день уже не забываем. Ну, самое интересное еще впереди». Потерла руки Фелиция и кивнула на красиво украшенную арку входа на ярмарку. «Мы пришли». Примечание к части. «Что делать на ярмарке, кроме как валить к гадалке, и то не точно. И я жажду отзывов, а то шиш вам, а не прода». Глава 78. Друзья с интересом вошли на территорию ярмарки и тут же попали в пеструю, гудящую многоголосым хором толпу. «И куда пойдем сначала?» — уточнил Гарри у близнецов, уже более уверенно чувствующих себя в магловской толпе. «Думаю, стоит просто пройтись вдоль рядов», — предложила девочка. «Ведь ярмарка, по сути, в первую очередь рынок, и только потом развлечения вроде гадалок и музыкантов. Не смотри на меня так, Гарри, у магов тоже бывают ярмарки, просто чуть более специфичные и не в Англии». Брюнет поспешно отвел взгляд. «Ты права», — Даниэль кивнул. «Идем, посмотрим, что тут продается». Разнообразие лавок было велико, но в основном там продавались либо украшения и фигурки ручной работы, либо еда. «Что это?» Даниэль с удивлением осмотрел развешанное над лотками с рахат лукумом и нугой нечто, напоминающее разноцветные свечи. Правда, на второй взгляд мальчик понял, что это не они, хотя бока загадочных предметов поблескивали воском. «Это чурхчела», — пояснил продавец на чистом английском, хотя и был явно восточной наружности. «Орехи в сиропе. Возьмите, не пожалеете. Возьмете по штуке на нос, я и скидку сделаю». «Ну как?» — троица переглянулась. Попробовать было интересно, в конце концов, зачем они еще сюда пришли. В итоге ребята набрали всего понемногу, но отправлять все в замок не спешили, поскольку вызвать эльфа на оживленную площадь не представлялось возможным. «Лучше потом найдем какой-нибудь тихий уголок и отправим оттуда», — сказала Фелиция. «Угу», — Гарри кивнул. «Тут должен быть общественный туалет». «Что? Почему вы на меня так смотрите?» Близнецы отвели свои весьма непередаваемые взгляды в стороны. «Но ведь там точно никто не увидит», — попытался оправдаться брюнет, но был вынужден махнуть на это рукой. «Я слышал, существуют чары отвлечения внимания. Может, стоит применить их? Боюсь, они не входят в рамки наших знаний», — вздохнула девочка. «Идем, вот там что-то интересное». Интересным, по меркам Фелиции, оказалась палатка, в которой торговали изделиями из полудрагоценных и просто поделочных камней. «Украшения», — поморщился Гарри. «Опять, вообще-то украшения из камней имеют определенную силу, даже если на них ничего не наложено», — тихо ответил Даниэль, так, чтобы продавец не услышал. «И вообще мы же смотрели модельки машин, которые были интересны только тебе, так что терпи теперь». Поттер вздохнул, а Фелиция принялась не спеша перебирать четки, а то и просто лежащие насыпом обработанные камни. «Если это прорастет», — начал было Даниэль, когда его сестра отобрала себе несколько, «то у нас будет довольно оригинальный сад», — хихикнула девочка. «Но я надеюсь, такого не случится. Мне они нужны. Просто нужны». «Зачем?» – удивился брюнет. «Это же просто камни, даже не подвески». «Нужны и все», – Фелиция сжала губы. «В нашем мире, Гарри, есть такая вещь, как интуиция». «Тише», – успокаивающе положил ей руку на плечо брат. «Что-то мы с тобой нервные в последнее время». Девочка не ответила. Ее брат вздохнул и расплатился с продавцом. Слизеринцы обошли практически всю торговую часть ярмарки, когда внезапно заметили знакомую фигуру. «Надо же», — хмыкнул Даниэль, — «вот уж кого не ожидал увидеть». Гермиона Джейн Грейнджер давно ждала случая побывать на ежегодной ярмарке в Лондоне. К сожалению, раньше это никак не удавалось, поскольку у ее родителей на этот день постоянно выпадала работа или какие-нибудь другие неотложные дела. Но вот, наконец, «Вставай, дочка», — постучался мистер Грейнджер в дверь комнаты дочери. «Нам стоит поторопиться, если хотим успеть до того, как на ярмарке все раскупит». Радостная девочка потратила всего 10 минут на то, чтобы застелить постель, умыться, расчесать волосы и переодеться в легкий летний сарафанчик, а завтрак буквально всосала еще за каких-то 5. Родители только посмеивались. В этом году, в отличие от предыдущих, у Гермионы был особый интерес. Конечно, она знала, что магические вещи нельзя приносить в мир маглов и продавать обычным людям, но, тем не менее, на ярмарках, как ей рассказывали, всегда полно всяких амулетиков, оберегов и прочего. Вот девочка и хотела привезти парочку таких вещиц в Хогвартс, а там с помощью, например, профессора Флитвика, который всегда положительно относился к внеклассной работе, провести небольшое исследование их действенности. Так что, погуляв по ярмарке некоторое время вместе с родителями, Гермиона получила на руки пару купюр и умчалась проводить исследование, вернее, подготовку к нему. Палатка с нужными вещицами нашлась довольно быстро, и вскоре девочка под поясняющие комментарии хозяйки перебирала бисерные и веревочные подвески, мешочки с сушеными травами и кукол-мотанок. В итоге Гермиона отложила травы, которые должны были способствовать укреплению здоровья, и веревочную подвеску, якобы привлекающую удачу, и теперь примерялась к кукле, смотанной из лоскутов цветной ткани, с нарисованной акрилом озорной улыбкой. «Бери», — улыбнулась хозяйка, — «эта кукла помогает по дому». Гермиона не очень доверчиво покачала головой, все-таки это была не лавочка в косом переулке, но для проверки все-таки решила купить ее. «Я бы на твоем месте не стала этого делать», — раздался спокойный голос откуда-то сбоку. Гермиона замерла. Она ожидала увидеть здесь кого угодно, например, Дина Томаса или Джастина Финч-Флетчли, но уж точно никак не Фелиция. Недоверчиво обернулась Гринджер и снова изумленно застыла, выронив куклу. Оборачиваясь, девочка подспудно ожидала увидеть однокурсницу в одном из неизменных черных или темно-зеленых платьев, но никак не в джинсах и клетчатой рубашке. «Нельзя сказать, что мы подруги», — продолжила Найтмар, демонстративно перебирая амулетики в стиле макраме, «но все-таки прислушайся, Фиса», — раздался откуда-то сзади голос Даниэля. «Ты идешь», — девочка хмыкнула и, кивнув окончательно ошалевшей Гермионе, направилась к брату. Обернувшаяся ей вслед Гриффиндорка молчаливым взглядом проводила одинаково одетых близнецов и сопровождавшего их Поттера. «Что ты ей такого сказала?» — спросил Гарри, когда все трое отошли чуть подальше. «У нее такое лицо было. Думаю, это был когнитивный диссонанс», — хихикнула девочка. «Она-то привыкла видеть меня только как леди или ученицу. А все-таки», — подключился Даниэль, — «посоветовала не брать куклу». Фелиция чуть пожала плечами. «В отличие от игрушек или статуэток, мотанки – это обереги, и у них ни в коем случае не должно быть лиц, что, увы, в этом случае было явно нарушено. А почему не должно-то?» Гарри с любопытством посмотрел на девочку. «Потому что считается, что через лицо в куклу может вселиться злой дух. Во всяком случае, так было упомянуто в книге по артефакторике, в главе про низшую ступень вроде оберегов и простых амулетов. Ты хочешь специализироваться как артефактор?» — поинтересовался Даниэль. «Пока только прощупываю», — уклончиво ответила девочка. «А еще, не знаю насчет духов, а вот полтергейст был бы весьма неприятен, особенно в магловской части. Скажи Хельге, пусть отправит кого-нибудь присмотреть за Грейнджер, если она все-таки меня не послушает». «А кто такая Хельга?» — спросил Гарри. «Глава гарнизона», — чуть улыбнулся Даниэль. «Мы тебя с ней познакомим, когда вернемся в замок». Глаза Поттера загорелись, но он смолчал, вместо этого ткнув пальцем в сторону темно-фиолетового шатра. «Как насчет сходить к гадалке?» — спросил брюнет. «Я довольно скептически отношусь к пророчествам», — хмыкнула Фелиция. «Брось», — Даниэль изогнул бровь. «Что такого тебе может сказать магловская гадалка? Они обычно долгую жизнь и счастливую любовь предсказывают», — подхватил Гарри. «Так что разве что для поднятия настроения. Вот ты и иди». Девочка демонстративно мотнула головой в сторону шатра. Брюнет фыркнул, но пошел. «Мне даже любопытно стало», — заметил Даниэль, беря сестру под локоть и отводя немного в сторону. «Конечно, людей тут и так практически не было, все же троица не заметила, как ушла к самой окраине ярмарки, но тем не менее это не было поводом стоять посреди прохода. Вернулся Гарри минут через 10, изрядно озадаченный. «Она мне смерть предсказала, долгую и мучительную», — сказал он, не дожидаясь вопроса. А потом подняла вуаль, сквозь которую, кажется, вообще ничего не видела, посмотрела на меня и так побледнела. У меня было такое ощущение, что она сейчас в свой диван закопается. «Да ладно», — Даниэль заинтересованно приподнял бровь, а его сестра фыркнула. «Бред», — констатировала она. «Пойду и я, что ли, загляну, ради интереса». Вернулась девочка, кажется, даже быстрее Гарри, после чего не выдержала и повисла на брате, всхлипывая от смеха. «Я ее узнала», — сказала она, отсмеявшись. «Это Трелани, она в Хогвартсе прорицания преподает. Говорят, как специалист так себе, постоянно выпивает и постоянно кому-нибудь смерть предсказывает. Так вот почему она так побледнела», — хмыкнул Гарри. «Меня-то, в отличие от вас, только слепой не узнает. А что она тебе предсказала хоть?» — поинтересовался Даниэль. «Любовь неземную», — хмыкнула Фелиция. «До гроба моего, в самом расцвете силы лет», — Найтмар обнял сестру. Конечно, он не верил этому предсказанию ни на гран, все-таки дешевый аттракцион — это не истинное пророчество, но на душе стало тревожно. «Идем», — позвал он, — «зайдем еще дальше и позовем Витки». «Эй!» — раздался внезапно голос из небольшого тупичка, когда компания прошла чуть вперед. «Не желаете настоящее предсказание?» Даниэль обернулся на голос и увидел женщину, не молодую, не старую, с лицом, которое ни за что не смог бы описать даже глядя, не говоря уже о том, чтобы по памяти. Она сидела прямо на земле, прислонившись спиной к каменной стене, и смотрела на ребят из-под длинной, падающей на глаза челки. В ее руках покоилась небрежно поставленная на колено потрепанная гитара. «Допустим, желаю», — Найтмар сделал шаг к странной женщине, глядя в ее нереально золотистые глаза. В ответ его собеседница протянула к нему руку, затянутую в перчатку с обрезанными пальцами, ладонью вверх, словно прося о чем-то. «Не то чтобы я нуждалась в чем-то, но у всего в мире есть своя цена. Полученная бесплатно не стоит и гроша». Даниэль понимающе хмыкнул и потянулся к карману, в котором осталось несколько непереложенных в кошель купюр. Однако женщина покачала головой и бросила взгляд на кольцо лорда. «На что мне бумага?» Мальчик пожал плечами и вытащил несколько галеонов, которые и опустил в протянутую ладонь. Женщина прищурилась, а потом откинулась назад и положила опустевшую руку на струны. «Примечание к части. Я бы выложила главу ночью, но интернет пожелал мне долго жить. А еще где-то тут есть тирада на тему, что они дети, и вести себя будут как дети, и учили их ветрокрылые всего около недели. Все вопросы в комментариях». «Ах, да, следующий Митквилл. Опять сумбурный, опять странный, как и всегда. Митквилл 3. Министрель. Черный всадник. Митквилл 3. Министрель. Канцлер Ги. Черный всадник». Автор настоятельно советует сначала прослушать тем, кто не знаком. Стоит лишь коснуться струн, и видение приходит на зов. Так было, так будет. А слова? Слова льются сами, отражая то, что я вижу в резонансе струн. «Ты, мой король, твоя корона в крови. Ты знаешь смерть, но так далек от любви. На свете этом и на том, давно оставил ты свой дом. Ты, черный всадник, как тебя ни назови, твои глаза сверкнули, я вижу, но не считай это насмешкой или метафорой. Я не смеюсь, я не лгу, могу и насказать, могу не договорить, но солгать никогда. Я – зеркало твоей души. Пусть и не сейчас, я смотрю, и я не вижу привязки ни к дому, ни к семье. Она есть, где-то там, я знаю, но ты спрятал ее слишком глубоко, даже для самого себя. Пойми это, осознай, пока не поздно, но не сейчас, сейчас рано. Сейчас ты еще не та тень, на чьих плечах черный плащ стал будто еще темнее от стелющейся смерти, своей или чужой. Я вижу твой трон и залитую кровью лестницу, что ведет к его подножию. Судя по тому, как потемнел твой взгляд, ты тоже видел эту картину. Любопытно, где же твой дух запутался в ночной ворожбе? Друзья расставлены, как точки в судьбе. Есть только Кольт и верный конь, и ты проходишь сквозь огонь, и только прерия зовет тебя к себе. Ночью смерть сводит с ума, лишая разума. Это знают все, и ты прошел, вернее, еще пройдешь через это, но и твоя сила внесет свою лепту. Самое страшное в бытии сильным – почувствовать себя всемогущим, почувствовать себя Богом, и не все ошибки можно исправить. Я буду верить, что ты сможешь, однажды. Надеюсь, что однажды те, кого ты назвал своими друзьями и расставил, как фигуры на доске, простят тебя. И как жаль, что единственный, кого ты оставишь рядом, могучий, но все же зверь, готовый разорвать каждого, стоит лишь приказать. И вместе вы пойдете вперед, бой за боем, сражаясь за то, что нельзя даже назвать целью. Нет ничего разрушительнее, чем война ради войны. Хочется верить, что я ошибаюсь. Хочется. Ты, мой король высокогорных равнин. Ты одинокой будешь вечно один. Ты, мой король. Хочешь ты этого или нет? Если так решила судьба, то не нам с ней спорить. А что же до одиночества? Это твой выбор. Твой, не чей-либо еще. Да, я вижу за тобой три тени. С одной ты делишь кровь, с другой – дух, с третьей – душу. Ты доверила им свою спину, спрятал, как дракон, свое сокровище. Но разве этого достаточно, чтобы сказать, что ваша связь нерушима? Держась за них в своем безумии, ты продолжаешь тонуть, не в силах выплыть. И так будет, пока ты сам не захочешь узреть ваши узы, и не уснуть, не отдохнуть. И бесконечным стал твой путь, сожженный прерией бессмертный властелин. А знаешь, что самое ужасное? Ты обречен, заранее обречен на бессмертие. Не здесь, не сейчас, не в этом мире, но твоему пути, так или иначе, не будет конца. Меняя имена, лица, судьбы и миры, ты будешь идти и идти, вечно. Я могу лишь пожелать тебе взять с собой тех, кем ты дрожишь в глубине своей мятежной души, и не уснуть, не отдохнуть. И бесконечным стал твой путь, сожженный прерией бессмертный властелин. Конечно, это не истина, лишь правда. Не мне объяснять тебе разницу. И ты, конечно, волен изменить детали, отойти к обочине, а не идти по центру предназначенного тебе пути, но не более. Саму канву повествования не дано изменить никому. Мое почтение, ваше величество. Примечание к части. Вот что-то такое, да, не знаю, зачем и почему, не относитесь слишком серьезно, но все будет примерно так. Однажды, кажется, этот фанфик, кусочек моего безумия. Глава 79. Мое почтение, ваше величество. Ни насмешки, ни издевки. Замолчавшая незнакомка неожиданно напомнила Даниэлю Хельгу, такую же правильно сказать, древнюю, гордую и просто констатирующую факты. «Я подумаю над твоими словами», — серьезно сказал мальчик, глядя в золотистые глаза. «Спасибо». И он, развернувшись, пошел прочь, туда, где шумела толпа, уводя сестру и однокурсника за собой и ни разу не оглянувшись на министреля, проводившую их троицу легкой улыбкой. Альбус Дамблдор сидел у себя в кабинете и перебирал школьную отчетность в тот момент, когда сработал связующий артефакт. Директор поморщился. Это простенькое колечко он зачаровал на связь с Дурслями для самого крайнего случая, чтобы знать, если с мальчишкой что-нибудь случится, все-таки для его планов он нужен недолюбленным, без жажды выжить, но живым. Должен же кто-то пожертвовать собой ради свержения Темного Лорда. Альбус бы мог сделать это сам, но кто тогда будет восстанавливать мир и следить, чтобы новое зло не пошло по пути старого? То-то же. Так что Дамблдор встал со своего стула, с сожалением отложил почти досмотренный отчет и направится к камину, чтобы отправиться в дырявый котел и уже оттуда парировать на Тисовую улицу. Дом номер 4 встретил директора Хогвартса мрачной тишиной, что сразу насторожило мага. Раз Дурсли его вызывали, значит, должны ждать, не так ли? Обуреваемый подозрениями, Альбус подошел к двери и постучал. Не дождавшись ответа, он вытащил палочку и коснулся замка, отпирая его. По-прежнему тишина. Прихожая была пуста, но впереди в гостиной раздавались тихие невнятные голоса, скорее даже бормотание, перемежавшиеся с болезненными стонами. Туда и направился директор, не спеша прятать палочку назад в рукав. Увиденная картина застала его врасплох. Стены, пол и кое-где даже потолок покрывали бурые разводы, словно мясник, разделывая свежую тушу прямо в комнате, широко махал тесаком, стряхивая с лезвия кровь. Маг принялся оглядываться, высматривая угрозу скорее для себя, чем для маглов, но, не найдя, обратил внимание на забившееся в угол семейство. «Что случилось?» – мягко спросил он у Петунии, хлопотавшей над мужем и валявшимся в обмороке сыном. Женщина подняла на Альбуса свой остановившийся взгляд и замерла. Ее тело, руки и даже кое-где лицо покрывали неровные полосы разрезов, кое-где залепленные пластырем, а кое-где еще сочащимися кровью. «Петуния, девочка моя, ответь», — продолжил мягко уговаривать Дамблдор, движением руки останавливая обоим, ведь Дадли оказался невредим, кровь. Все-таки прискорбно было бы потерять столь удобные фигуры. «Это они», — хрипло произнесла миссис Дурсль. «Это ваши уроды сделали с нами такое. Они пришли в наш дом, угрожали нам, а потом забрали мальчишку и испарились. А их пес устроил это». Она вздрогнула и снова повернулась к мужу. Альбус задумался. «Если пожиратели активизировались сейчас, то это было очень и очень плохо. Ведь план, идеальный план, был продуман до мелочей, а тут такая неожиданность. Ничего, главное, чтобы мальчишка был еще жив, это самое важное. А для этого стоит выяснить, кто же все-таки его забрал. Петуния, девочка моя, а ты можешь описать тех, кто напал на вас?» Женщина, не поворачиваясь, передернула плечами. «Какие-то дети, бледные, как поганки, с холодными глазами. Сказали, что учатся вместе с этим уродцем». Она подтащила к себе аптечку и вытащила новую упаковку бинта. Все-таки даже после заклинания раны стоило закрыть. А еще пес их из ниоткуда вылез. «Лохмы длинные, светлые, а еще маска эта. Череп», — уточнил Альбус, стараясь понять, о каких же детях идет речь, и не может ли один из них быть воплощением Волдеморта, раз пожиратель им подчинялся. «Что?» — не поняла женщина. «Маска», — пояснил директор. «Маска выглядела как череп, с чего бы это?» Она удивленно обернулась. «Просто маска, на птицу похожа». Альбус, как говорится, завис. Только что начавшиеся формироваться изменения к плану рухнули в бездну. Если не пожиратели, то кто? Неужели какая-то третья сторона? И тут его осенило. Ему ведь практически открыто заявили о создании третьей силы. Это же этот мальчишка, Найтмар. Теперь понятно, почему Петуния описала их бледными поганками. Беловолосые от природы, они и кожу имели гораздо бледнее, чем у остальных аристократов, из-за чего казались в принципе практически белыми, особенно в сравнении с относительно смуглым Поттером. Но как эти двое вообще посмели? Мало того, что вмешались в игру директора, так еще и ни за что пытали людей. И что это за пес такой? Альбус шестым чувством осознавал, что незнание этого аспекта принесет ему много проблем в будущем. «Я разберусь с мальчишкой», — выдал он наконец. «А вы?» Энервит, Обливейт. Гарри просто сбежал из дому. Никто за ним не приходил. Раны от упавшего на вас серванта. Осмотрев осоловело хлопающих глазами всех троих Дурслей, маг повернулся к ним спиной и несколькими взмахами палочки убрал следы крови, после чего организовал упавший сервант. «Вот и чудно», — заметил он и аппарировал штаб-квартиру своего ордена, находившуюся в его доме в Годриковой лощине. Народу там было ожидаемо немного, но Флетчер и его компашка встретили своего начальника щербатыми ухмылками. «Чем можем помочь?» «Гарри пропал. Найдите его живо». Альбус достал из одного из карманов своей мантии пробирку. «Это его кровь, так что за работу». Результатов долго ждать не пришлось. Конечно же, Дамблдор не доверил жулику ценную пробирку и провел ритуал поиска сам, но выяснять на место отправилась именно их развеселая компашка. «Значит, двое Найтмаров и ярмарка в Лондоне». Седой маг пригладил бороду и усмехнулся. «Осталось только достаточно подозрительно посетовать об этом кому-нибудь в дырявом котле, и пожиратели, жаждущие мести за повелителя, сделают все сами. А потом я, такой сильный и хороший, организую им помощь, защиту, а заодно крепкое место в рядах моих фигур». Кивнув сам себе, Альбус взмахнул палочкой, и перед ним повис жемчужно-прозрачный феникс. «Северус, мальчик мой, нам нужно встретиться. Жди меня в дырявом котле через полчаса». Наконец-то, с облегчением размял руки Гарри, когда все трое, забившись в самый дальний угол, все-таки сплавили покупки эльфу. «Да уж, стоит разучить сферу невнимания». Даниэль оправил рубашку. «Ну что, идем дальше. Кажется, я видел тир. Значит, выиграй мне мишку». Фелиция хитро улыбнулась. «Если его не выиграю себе я сама». «Даже так?» Даниэль изломил бровь. «Идем, Гарри, ты тоже участвуешь». «Эй, а спросить, хочу ли?» Поттер взъерошил волосы и скрестил руки на груди. «Вдруг я абсолютно не азартный криворукий человек?» «Не после нашей игры в снежки». Фелиция похлопала брюнета по плечу в шутливо утешающем жесте. «Теперь у тебя нет выбора». Гарри фыркнул. «В общем, дойти до тира они успели, определиться с порядком участия тоже, а вот приступить уже нет. Что происходит?» — спросил Даниэль, оглядывая пробегающих мимо них людей и задвигая сестру себе за спину, просто на всякий случай. «Смотрите». Брюнет, первым сообразивший выглядывать причину, а не наблюдать за чужим бегством, ткнул пальцем в группу людей в черных плащах с капюшонами и белых масках, подобных черепам. Твою мать! Искренне выругалась Фелиция, опознавшая наряд из хроник прошлого десятилетия. Это так называемые пожиратели смерти. И, кажется, сейчас начнется бойня. Уже началась. Даниэль ткнул пальцем в несколько упавших наземь неподвижных фигур. Уходим, поинтересовался Гарри, нервно сжимая в руке мяч, который так и не успел кинуть в мишень. Нельзя, Найтмар покачал головой. Тут полно беззащитных людей, в том числе женщины и дети. Да, маглы, но все же они люди. А эти совсем страх потеряли. Ну и что ты собираешься делать? Фелиция сжала плечо брата. Мы учиться толком начали менее недели назад. Это глупо, переть против толпы, даже если это и нехорошо обученные боевики. Они нас тонким слоем раскатают. «Уходите, милорд», — раздался внезапно голос появившийся между ними и нападающими фигуры. «Мы разберемся». Даниэль серьезно осмотрел пару их сегодняшних телохранителей, светловолосого мужчину и обманчиво хрупкую, не менее светлую женщину. «Вас всего двое», — мальчик с сомнением осмотрел приближающихся пожирателей, чьи заклинания уже пару раз рикошетили от клинков. «Фелиция права, это глупо с таким соотношением сил. Наша задача — прикрыть ваш отход, милорд», — вступила женщина. «Не тяните, прошу. Сначала я должен позаботиться о людях, своих или нет». Мальчик серьезно нахмурился и прикоснулся к тонкому кольцу на мизинце. «Хельга, бери своих людей, чем больше, тем лучше, и переноситесь сюда, пока бойня не превратилась в откровенную мясорубку». Прошло всего с десяток секунд, а пространство наполнили едва заметные теневые завихрения, из которых выскальзывали люди в плащах и неслись вперед, к пожирателям, обнажая на ходу клинки. «Теперь вам и правда пора уходить, милорд», — Хельга извлекла меч, но бросаться в бой не спешила. «Вы сделали все, что могли, распорядившись имеющимися у вас силами, но бросаться в гущу битвы, при всем моем почтении, вам еще не по плечу. Мы знаем», — Даниэль усмехнулся и взял Гарри с сестрой за запястье. «Поэтому берегите себя», и активировал порт-ключ, переносясь в Найтмар Кастл. Ветрокрылые и правда дальше справиться без них. Наблюдавшая всю эту сцену из-за угла женщина с потрепанной гитарой хмыкнула. «Когда он получит таки свою корону, я первый приду к нему на поклон». И исчезла. Примечание к части. За 800 нравится. Автор вас любит, несмотря ни на что. Насчет главы. Кто там заявлял, что просто сбздить героя нельзя? Ну так я и не говорила, что можно. В общем, оно опять странное, но развлекайтесь. Может, у кого-то появится идея, что детям делать дальше. Глава 80. Замок в очередной раз встретил хозяев и их гостя тишиной. «Ух ты!» — выдохнул Гарри, осматривая холл. «Ты же уже был здесь!» — Фелиция недоуменно моргнула. «Был», — согласился брюнет. «Только меня тогда слишком сильно трясло, чтобы нормально разглядеть хоть что-то». Девочка покачала головой. «Идем, мы и так обед пропустили за всеми этими похождениями. Эльфы подготовили тебе комнату в гостевом крыле», — заговорил Даниэль, когда все трое направились в сторону малой столовой. «Она не очень далеко от наших с Фисей комнат, но, пока не приедут остальные, тебе придется побыть там одному». «Ничего», — Гарри пожал плечами. «Честно говоря, после Дурсли я был бы рад даже коврику у камина». «Тебе стоит помнить про чувство собственного достоинства», — Фелиция покачала головой. «В конце концов, ты будущий лорд, так что осторожнее со словами. Ладно, чем мы будем заниматься?» — перевел тему брюнет. «Ну, вообще мы, в основном, будем заниматься учебой и тренировками», — Даниэль усмехнулся, увидев разочарование на лице однокурсника. «Но, думаю, мы вполне сможем найти время для простого общения или полетов. Основное веселье все равно начнется через неделю, после бала у Грингроссов, когда остальные ребята соберутся у нас». В этот момент троица достигла столовой, и разговор пришлось прервать по той причине, что Гарри восхищенно замер у окна, глядя на долину и водопад. «Так здорово!» Поттер подошел поближе. «Помню, ты рассказывал про Белую долину, так что это все, выходит, ваши?» «Логично», — хмыкнул Найтмар, помогая сесть сестре и усаживаясь напротив нее. «И нет, там никто из разумных не живет. А собираетесь?» — поинтересовался брюнет, тоже занимая место за столом, прямо лицом к окну. «Что именно?» — не поняла девочка. «Ну, организовать поселение», — пояснил Поттер. «Там травы, редкие животные, поля, в конце концов, а вам, дань». Близнецы рассмеялись. «Гарри», — Фелиция покачала головой, «долина изолирована от всех других миров, и уйти куда-либо отсюда, как и попасть сюда, можно только через портал. Даже каминный порт ключи зачарованы так, что проходит через портал, как, грубо говоря, транзитный пункт. Ну и что мешает сделать больше таких портключей или каминов, чтобы иметь возможность торговать со внешним миром? Брюнет задумался. Ну или мирами. Если вы говорите о мирах во множественном числе и что долина не привязана ни к одному, значит, и уйти отсюда можно в любой, не так ли? Даниэль одобрительно хмыкнул. Так-то оно так, только для этого нужны как минимум знания, которых у нас нет, плюс немаленький резерв личной силы, который тоже пока не особо из-за возраста. Найтмар взял прибор и подвинул к себе ближе тарелку. Да и организовывать какое бы то ни было хозяйство я желанием не горю, разве что будет намечаться долгая жизнь в осаде, и то, тогда и правда будет проще открыть проход в другой мир. Золотые монеты, они везде котируются. А вы были в других мирах? С жадным интересом уставился на однокурсников Гарри, при этом стараясь соответствовать уровню манер близнецов. Нет, покачала головой девочка. Сейчас из долины ведет только один стабильный портал, так что нет, мы не бывали в большем количестве миров, чем ты, да и вряд ли побываем. Разве вам не интересно? Удивился Поттер. Почему не интересно? Интересно. Даниэль пожал плечами. Но затраты просто колоссальные ради праздного интереса. Брюнет вздохнул. Но ведь чисто технически, Белая долина это тоже как другой мир, да? Спросил он. Технически, да, Фелиция хихикнула. Просто очень маленький, относительно, конечно, что да, то да, согласился с сестрой Даниэль. Эта долина до сих пор недообследована. В нашей семье даже традиция есть, проводить исследования с нуля, как пробу своих сил, и только потом читать дневники предков и дополнять их. Оно и понятно, скучно же как паукам под стаканом сидеть, особенно если все уже известно будет. Гарри скептически осмотрел кусок курицы и задумался над тем, как расправиться с ним поприличнее. Вот и начинается все каждый раз заново.